У него не включена защита. Элсону показалось, что он находится в каком-то пустом и страшном царстве снов, где среди голых каменных стен метались мертвые голоса людей. Людей, которых он знал когда-то давно, в другой, уже почти забытой жизни. «Наверное, я умер», — подумал он совершенно безразлично. «Элсон! Элсон!» — требовательно звали голоса. Они отражались от стен, как упругие мячики, и подбирались к нему все ближе. «Ты должен включить защиту. Шнур у тебя на поясе. На груди скафандра есть гнездо. Воткни в него вилку шнура. Ты слышишь меня? Элсон?» Только чтобы избавиться от этих назойливых голосов, мешавших ему сосредоточиться на чем-то действительно важном, он сделал то, что они требовали. В то же мгновение с потолка зала от центрального энерговода протянулся вниз ослепительный луч голубой плазмы. Он обежал вокруг Элсона, нащупал убегающий черный мячик и вдруг взорвался фиолетовой вспышкой. Врачей вокруг реанимационной капсулы было не так уж много, двое или трое. Ротанов на ходу все никак не мог их сосчитать, так быстро они сновали у пультов и аппаратов реанимации. Он подумал, что дела, должно быть, обстоят неважно, раз они так спешат. Некоторое время Ротанов молча рассматривал неестественно обтянутое сухой, как пергамент, кожей лицо юноши. «Выдержит?» – спросил Ротанов. «Элсон упорный парень, он выдержит», – произнес за спиной Ротанова Гришин. «Ты бы лучше не оставлял на дежурстве человека, не проинструктировав его, как пользоваться скафандром». Кто мог предвидеть, что ему понадобится лезть в самое пекло? В компьютере энергоблока остались его записи, он решал какую-то задачу. Искал на втором этаже некий непонятный центр. Центр чего именно, не знаю. По приказу Ротанова в работу включился весь научный отдел. Математики базы подробно анализировали записи Элсона. Ротанов потребовал обследовать все помещения базы по методу, использованному Элсоном, и убедиться в том, что на Регасе не осталось новых центров воздействия. Поединок с черным шаром зафиксировали многочисленные приборы и датчики энергетического отсека. Хотя непосредственно сам шар нельзя было рассмотреть ни на одной пленке. Был, наконец, найден способ сделать видимой корону окружавших его электрических зарядов. Удалось даже подсчитать объем шара и количество энергии, понадобившейся для его уничтожения. Хотя никто толком не знал, что, собственно, они уничтожили. Не осталось сомнений в одном. Черный шар перестал существовать после выстрела мощностью 10 мегаватт. Только сопоставив цифры объема шара, 150 кубических сантиметров, и мощность, потребовавшуюся на его уничтожение, Ротанов понял, какой ценой досталась им эта победа. Энергетический отсек сердца базы. Ротанов не верил в случайное появление шара именно в этом месте. Хотя теоретики их научного отдела предложили гипотезу черной шаровой молнии, которую притянула в нижний отсек обилие накопленной там энергии, Ротанов, сопоставив все, что ему было известно о нападении на Енисей, сделал для себя неутешительный вывод. Происшествие на базе не было случайностью, связанной с неизвестным науке природным феноменом. Слишком последовательно выстраивались события. И тогда он первый раз пожалел, что сразу не поддержал Олега, потерял столько времени, утвердил карантин и отправил его со всей командой Енисея на Землю в специально оборудованном карантинном корабле. Теперь нужно было как можно скорее заканчивать дела на Регасе и лететь вдогонку. Он понимал, что центр главных событий неизбежно сместится к Земле. Туда сходилась вся информация. Оттуда нужно было готовить новую экспедицию к Черной. Прав был Олег. Тысячу раз прав. Оставалась еще проблема Енисея. Он не мог оставлять над базой постоянную угрозу, поскольку почти не сомневался, что Черный шар – гостинец, привезенный Енисеем. Надо было что-то немедленно делать с кораблем. К вечеру следующего дня, когда наконец была закончена обработка данных по инспекции базы, Ротанов вызвал заведующего научным отделом доктора Рестона. Рестон, известный на Земле физик, на базе фактически был поставлен в положение заурядного инженера. Ротанов не делал никаких различий между своими ответственными сотрудниками. «Удалось вам установить, что собой представлял гость, посетивший базу?» Рестон задумчиво покачал головой. «Я мог бы предложить вам несколько названий, но ведь не название вас интересует». Ротанов кивнул. «Тогда довольствуйтесь таким определением. Земная наука с этим явлением не встречалась. Это сгусток некой субстанции, противоположной по своим свойствам энергии. антиэнергия, если хотите.